Глава 3. Она его боялась и не была рада встрече. Адова пропасть! Грег с трудом сдерживался. Кости ломало так, что он едва не выл от боли. Зверь хотел свободы, и пришлось хорошенько попотеть, чтобы сдержать трансформацию. Вот так судьба и оскаливается тебе в лицо, генерал. Причем щедро, от души. Подставляет. Хотя... Нет, не подставляет, а ударяет под дых. Да так, что встать не можешь, никак не очухаешься, и все твое хваленое самолюбие куда-то девается. Он летел в дом, что был ему временно предоставлен правительством, когда увидел, что чей-то Тайл вынужденно приземлился. Да и одинокая женская фигура не позволила ему проигнорировать призыв о помощи. Он узнал ее до того, как приземлил корабль. Лика. Его болезнь, от которой он так и не излечился. Та, что по-прежнему снилась ему по ночам, и чей запах кожи он чувствовал, когда закрывал глаза под мелодичную музыку классиков. Яркая вспышка. Вот что он испытал, когда сажал корабль. Руки генерала дрогнули, когда он отстегивал ремни безопасности. В два прыжка к двери. К ней. И как холодным азотом по всему телу ее страх и побег. А у него сработал рефлекс. Увидел Лику, и возникла жизненная необходимость прижать ее к себе, заключить в объятия. Она побежала, он за ней. Грегу хватило нескольких минут, чтобы прийти в себя и прогнать наваждение, обуявшее его. 6 лет прошло с их расставания. Время, утекшее в прошлое. А ничего не изменилось. Девочка, которую он выгнал, именно выгнал, стояла перед ним и сводила его с ума одним присутствием. Тогда, в прошлом, он поступил достаточно жестоко. Он понимал, что, разрывая с ней отношения, ставит крест на ее дальнейшем обучении. Ей бы не позволили остаться в кампусе. Затравили. Лика не была бойцом. Ее легко бы сломали. Она больше относилась к числу домашних девочек, идеальных спутниц жизни. Он сознательно вычеркивал ее из ближайшего окружения, не давая себе шанса на случайное пересечение. Хотя и прекрасно знал. Одно слово, и ее точное местоположение будет известно ему через 10 минут, а то и ранее. И вот встреча. В пустоши. В пограничном городе. Стоит, уставшая, немного растерянная, повзрослевшая, похорошевшая, округлившаяся. Он успел прочувствовать ее мгновенно. И задохнулся. А дальше... Георгий... испугалась. Он ей поверил. Его боялись, и было за что. Он вызвал эвакуатор, а сам направился к кораблю, рядом с которым стояла Лика. «Почему не садишься?» «Мне надо к своему Тайлу. Там сумка». «Давай, жду». Как просто на первый взгляд. И нереально сложно на самом деле. Грег терпеливо подождал, пока Лика вернется, не выпуская ее из поля зрения. Маленькая, хрупкая, соблазнительная. У него пересохло в горле, когда он заметил, как ее юбка скользит вверх по бедру, когда Лика садилась в Тайл, чтобы забрать сумку. Когда спускалась, та же история. В голове генерала что-то перемкнуло, и в возбужденном мозгу всплыла картина, как в один из дней, когда он вернулся в кампус за забытыми вещами, вернулась и Лика в короткой юбке. Он тогда не удержался, опустился на колени, задрал подол и зубами разорвал кружевные трусики, а потом вылезал, упиваясь ее вкусом и возбуждением. А Лика стояла, дрожала и лишь протяжно всхлипывала, кончая ему на губы. Георгий заскрежетал зубами, прогоняя наваждение. «Это все в прошлом. Да, так и должно быть». «Тогда какого он сажает ее в свой Тайл?» Лика подошла и спокойно посмотрела ему в глаза. «Уже хорошо, что не дрожит и не задыхается от паники. Все-таки он не зверь. Или он льстит себе?» Он усадил ее, потом занял место пилота. «Адрес». Она продиктовала. Он ввел улицу в систему управления, и Тайл автоматически вырулил. Грегу оставалось лишь выравнивать его, чтобы тот не вышел на встречную полосу. «Неожиданная встреча». Она молчала, и ее молчаливое присутствие изрядно нервировало, что ему совсем не нравилось. Лика сдержанно кивнула. «Да». «Чем живешь, Лика?» Ему надо было о чем-то спрашивать. Неважно о чем. Иначе он пошлет все нахер и снова окажется на ней. В ней. «Живу, как и все, Георгий. Дом, работа, семья». «Семья?» в груди сковало холодом. На подсознательном уровне он допускал, что у Лики может быть муж. Но вот так услышать — не готов. Темнота на мгновение заслала глаза. «Да», — тем временем продолжила девушка, несмотря на него и не подозревая об опасности, что затаилась, заклубилась совсем рядом. «Я вдова, Георгий, но у меня есть дочка. Ей 4 года». Она специально уточнила, исключив возможность его отцовства. А черная дыра в груди увеличивалась, грозясь разрастись до неимоверных размеров. «И давно ты вдовствуешь?» 2 лета. «Кто-то есть?» А вот этот вопрос насторожил ее. Грег увидел, как ее спина становится прямее. Руки, державшие сумку, сжали ее сильнее. «Генерал, зачем тебе такая информация?» «Отвечай». Он даже не повысил голоса, но она вздрогнула. Проклятье. Пугать ее ему не хотелось. Он ненавидел, когда его боялись. Особенно женщины. Особенно она. Циничный голосок в голове пропел, что раньше она его никогда не боялась. Напротив, льнула, ластилась. «Я не хочу никаких отношений. Поэтому... Нет, у меня никого нет». «Хорошо». Она быстро посмотрела в его сторону и нахмурилась. «Хорошо?» «Да». Его Тайл вырулил на нужную улицу, и уже вскоре Георгий сажал его на площадку перед небольшим уютным домом с низким забором. Руки Лики дрожали, когда она отстегивала ремень безопасности. Георгий, перегнувшись через панель, легким нажатием помог справиться с ремнем. Тот бесшумно заехал в коробку. Лика дернула рукой, пытаясь избежать прикосновения с ним, но Грег опередил ее, накрыл и ощутимо сжал. «Пригласи меня на ужин». Он смотрел в ее побелевшее лицо, стараясь дышать ровно и ничем не выдать своего нестабильного состояния. Глаза Лики в эту секунду напоминали 2 небольших озерца. «Нет, прости, не могу. У меня дочка и няня». «Тогда завтра». «Нет». «Лика». В его голосе послышались металлические нотки, не терпящие возражения. «Мне не отказывают». Он не намекал, он говорил в открытую. Лика часто задышала, отчего ее небольшая грудь под блузой привлекательно поднималась и опускалась, вызывая нестерпимое желание дотронуться до нее и проверить, так ли она упруга, как он помнил. «Грег!» Приглушенно, с надрывом, он покачал головой. «Завтра, 8:00. Поднял руку и сжал скулы Лики, заставляя посмотреть на себя. «Ты же понимаешь, что я не уйду просто так. Не оставлю тебя». Лика расплатилась с няней и на ватных ногах поднялась в спальню дочери. Та сегодня легла пораньше. Няня уложила ее. «Лика, присмотритесь к Вере. Мне кажется, она заболевает». «Спасибо большое». Лика дотронулась до дочери. Лоб не горячий. Прислушалась к дыханию. Ровная, без хрипов. Тогда что могло не понравиться няне? Она снова всмотрелась в лицо дочери. Постелит себе на кресле. Поспит рядом с ней. Встреча с Георгием основательно ее подкосила. Даже мысли о сломавшемся Тайле ушли на второй план. Она спустилась вниз, прошла на кухню. Ужинать абсолютно не хотелось. Ограничиться кофе и парой бутербродов. А что завтра? Всевышний. Георгий придет к ней на ужин. Лика покачала головой. Нет, об этом она тоже подумает завтра. Может, переспав ночь, она на многое посмотрит иначе. Звонок в дверь встревожил ее. Кто мог прийти к ней на ночь глядя? Сердце сжалось от испуга. Неужели Георгий вернулся? Он может. Бросив мимолетный взгляд на лестничный пролет, туда, где мирно спала ее дочка, Лика направилась к двери. Сдвинув дверной глазок, поморщилась. Его какие нечистые принесли! Приоткрыв дверь, но не снимая цепочку, Лика сдержанно сказала. «Привет, Серж. Тебе чего?» Любезничать с соседом она не собиралась. На душе и так было тошно. Тут не до любезностей. Серж выглядел раздраженным. Стоял, уперев ладони по обе стороны от двери, и смотрел на Лику из-под лобья. «Не пустишь, соседка!» «Серж, что тебе надо?» Лика одернула себя. Надо бы помягче. Как-никак они соседствуют, а воевать с ним в ее планы не входило. Насмешливый голосок в голове Напомнил, что они и так на грани молчаливой вражды находятся. Сколько еще раз понадобится сказать Сержу «нет», чтобы тот окончательно ополчился против нее? А ведь он ополчится и будет постоянно ее задирать. Плевать. На все сегодня плевать. Поговорить хочу. Извини, я устала и... Что, трахаться устала? Злобно выплюнул мужчина, оскалившись, как дикий зверь. Лика вздрогнула от подобной грубости. Прищурив глаза, она устало выпалила. Что ты несешь? Какое право ты имеешь задавать такие вопросы? Открой дверь, я сказал. В подтверждение слов мужчина с силой ударил по косяку, отчего затрещали доски. Лика испугалась. Если Серж ударит по двери, то войдет в дом. И что тогда? Серж, у меня дочка заболела. И если... Она сглотнула. Если ты сейчас же не уберешься от моего крыльца, я вызываю патрульных. Пусть с тобой разбираются они. Хм, значит, вот как заговорила, да? Мужчина злобно хохотнул, и в его глазах промелькнула тьма. Как бы тебе не пожалеть, соседка. Последний раз спрашиваю. Пустишь? Лика молча покачала головой. Сама напросилась. Захлопнув за ним дверь, Лика прислонилась к ней спиной. Что за вечер такой? Дочка во сне обвила ее плечи, прижавшись всем тельцем. Слова няни не выходили из головы. Что такого заметила она, чего не замечает Лика? Сама Лика спала тревожно. Постоянно просыпаясь, мысли метались от одного события к другому. Проснувшись в очередной раз, Лика нахмурилась. Да сколько можно? Ей надо выспаться, завтра будет сложный день. И Грег. С ним предстоит встреча, уже одно это событие выбьет ее из колеи надолго. Плюс все же необходимо Веру показать врачу. Лика посмотрела на цифровой будильник, вмонтированный в стенную панель. 3:15. А сна ни в одном глазу. Лика собиралась встать попить, когда резкий толчок сотряс весь дом. Дальше только хуже. Толчок повторился, потом еще раз. Вера проснулась и тихо испуганно спросила. «Мама, что это?» Лика и сама хотела бы знать. «Вставай, малышка». Они успели спуститься на первый этаж и уже одевали теплую одежду, когда окна их дома заполнил яркий свет.